перед поводкой. Проясняется погода, бо вернулась весна. Все чакай, что природа устрапянется ото сна. И под птуши крик и гомон, давши хвалям вольный ход, припадыме батька Неман на хребте могутным лед. Зазвенять жалобно крыги, и бурливая вода, снег, размоклый у час адлиги, змые з луга без следа. Дык разлийся же раздольно в чистым поле и гаю, и красой поводки вольной душу выпростой мою.